Гедден молчал все время, пока они шли по Грейнджер-стрит к северо-восточному отелю. Они пришли в отель слишком рано, было только 1:15. Но они уселись за один из плетеных столиков в холле, и Гедден, для этого он, вероятно, и спешил сюда, выпил несколько рюмок, после чего как будто подобрел. Он поглядел на Дэвида с какой-то мрачной веселостью. «Собственно говоря, я чертовски доволен этим», — сказал он, — «только порядком придется повоевать». «Да о чем вы толкуете? Объясните, ради бога». «Ни о чем, мой милый. Эге, а вот ты, наша аристократия, пожаловала». Он встал, так как вошли Гарри Неджент, Деджент и Клемент Бебингтон. Дэвид, тоже встав, горячо пожал руку Гарри и был представлен Деджену и Бебингтону. Деджен потряс ему руку, как старому знакомому, а Бебингтон поздоровался холодно и свысока. Гедден залпом допил свое виски. Деджен предложил было всем выпить до завтрака, но Неджен только покачал головой, и они прошли в ресторан. Длинная комната с окнами, выходившими с одной стороны на тихий Элдон-сквер, с другой на шумный вокзал, была уже почти полна, но их встретил старший официант и проводил к столику, почтительно поклонившись Бебингтону. Очевидно, он его узнал. Клемент Бебингтон в последнее время стал весьма заметной фигурой. Высокий, одетый с небросающейся в глаза элегантностью, этот самоуверенный человек с бегающим взглядом, слащавой учтивостью и неприятной усмешкой, умел как-то привлекать к себе внимание. В нем чувствовалась известная закалка, следствие глодавшего его честолюбия, старательно скрываемого под маской скуки и безразличия. В сущности, это был аристократ. Продукт Винчестера и Оксфорда. В Лондоне он много бывал в обществе и каждое утро упражнялся в фехтовании у Бертрана. Что привело его к лейбористам, убеждение или честолюбие, оставалось тайной Бебингтона. На последних выборах он отвоевал у консерваторов их оплот, Чельвордский участок, и с блеском прошел в парламент. Он еще не состоял пока в исполнительном комитете, но метил туда. Дэвид с первого взгляда почувствовал к нему антипатию. Деджин, тот был совсем в другом роде. Джим Деджин, как и Неджент, много лет состоял в исполнительном комитете Союза горняков. Низенький, тучный, благодушный. Он был хороший рассказчик и исполнитель веселых песенок. В течение почти 25 лет его единогласно избирали в парламент от Сэкхилла. В своем участке он называл всех по именам. Очки в роговой оправе делали его похожим на старую сову, когда он, щурясь на лакея и показывая руками размер и толщину, заказывал большую отбивную и кружку пива. Каждый заказал себе что-нибудь. Гедон тоже, что Деджин, Неджент и Дэвид — ростбиф с жареным картофелем, Бебингтон — жареную рыбу, соль, гренки, мельба. «Рад, что опять вижу вас», — сказал Неджент Дэвиду со своей дружелюбной, ободряющей улыбкой. В Гарри Недженте было много доброты и искренности. Он отличался прямым и решительным характером, и не стремился, подобно Бебингтону, пленять людей. Держал себя непринужденно, в высшей степени естественно, был всегда самим собой. Сегодня Дэвид почуял что-то новое в поощрительном тоне Неджента. Он чувствовал, что Бебингтон и Деджин тоже словно проверяют его. Это было странно. «А тут недурно», — заметил Деджин, жуя булку, оглядываясь вокруг и потирая руки. «Вам здесь нравятся зеркала, не правда ли?» — сверкнул неприятной усмешкой Бебингтон. Если немного повертеть шеей, вы можете доставить себе неизмеримое удовольствие видеть 6 дэджинов одновременно. «Верно, Клем, верно», — согласился Дэджин, веселее обычного, потирая руки. Джим в моменты политического кризиса способен был плакать и смеяться от волнения, но к насмешкам и личным обидам он был нечувствителен, как гиппопотам. «Посмотрите, какая хорошенькая девушка, вон та с синим пером на шляпе. Ах вы, Дон Жуан! Что поделаешь, я всегда питал слабость к прекрасному полу, Клем. Так почему бы вам не подобраться к ней и не назначить ей свидание сегодня вечером?» «Нет, Клем, нет. Здраво поразмыслив, я от этого отказываюсь. Идея, впрочем, была бы не дурна, если бы не то, что нам надо поспеть на 3-часовой в Лондон». На это Гедден рассмеялся, а Бэббингтон посмотрел на него с холодным удивлением, словно только что заметил его и затем немедленно о нем забыл. Неджент повернулся к Дэвиду. «Вы, как я слышал, взбудоражили весь Слискейл?» «Нет, Гарри, мне об этом ничего не известно», — возразил Дэвид с улыбкой. «Не верьте ему», — развязно вмешался Гедден. Уязвленный высокомерием Бэббингтона, Гедден решил не пасовать перед каким-то недопеченным лондонским политиканом. Он уже успел влить в себя пинту пива вслед за 2 двойными порциями виски и теперь испытывал потребность разрядить энергию. «Разве вы не читали в газетах? Он только что провел новый проект жилищного строительства, лучший во всем графстве. Он открыл родильный дом и наладил бесплатный отпуск молока детям бедняков. В Слискейле издавна засела компания взятошников. Городское управление там один смех, да и только. Но теперь, наконец, между этих жуликов затесался честный человек. И все они в страхе Божием сидят и молят, чтобы им разрешено было вступить в союз надежды». Гедден с азартом отхлебнул из кружки. «Да, если хотите знать, он их прямо-таки изничтожил». Последовала пауза. У Неджента был довольный вид. Дэджин полил котлету томатным соусом и сказал, ухмыляясь: «Жаль, что мы не можем сделать то же самое у нас, Гарри. Мы бы вышвырнули вон Дакхема и сразу же навели порядок». При этом намеке на недавнее выступление в палате Дэвид, внезапно заинтересованный, наклонился вперед. «А разве национализация предполагается скоро?» Бэббингтон и Неджент обменялись взглядами, а Дэджин скрыл свою веселость за роговыми очками. Он ткнул пухлым указательным пальцем в скатерть перед Дэвидом. «Вам известно, что предлагает сэр Джон Сенки в своем докладе? Государство должно скупить все угольные копи и связанные с ними предприятия. Вы знаете, что сказал 18 августа в палате общин мистер Ллойд Джордж? Что правительство начинает проводить политику предоставления государству прав на добычу угля. И в этом вопросе вполне единодушны все доклады Королевской комиссии. Вот, чего вам еще надо? Разве вы не видите, что это дело решенное?» И Джим Дэджин захохотал в припадке самой безудержной веселости. «Вижу», — отвечал Дэвид тихо. «А забавно было наблюдать комиссию». Дэджин засмеялся еще веселее. «Вам надо было слышать, как Боб Смилли спорил с герцогом Нортумберлендским насчет этой реформы, а Франк беседовал с маркизом Бютом о происхождении его прав на доходы с копий и дорог, находящихся на его земле. Все эти права даны одним росчерком пера 10-летнего мальчика Эдуарда VI. Ох, ну и редкая же была потеха. Но это еще ничего, Я бы отдал свою шляпу за то, чтобы иметь случай отделать как следует лорда Келла. Его пра-пра-пра-прадед получил весь угольный бассейн за то, что удачно сосводничал кого-то к Карлу II. Ну, можно ли терпеть такое безобразие? Миллионные доходы за то, что его величество провел приятное воскресенье. Дэджин откинулся на стуле и смаковал собственную шутку до тех пор, пока не задребезжали на столе ножи и вилки. «Мне это вовсе не кажется забавным», — сказал Дэвид с горечью. Правительство всецело положилось на комиссию. Вся затея — грандиозное надувательство. Именно так и заявил Гарри, когда выступал в палате общин. Но, боже мой, это дело не меняет. Эй, кельнер, принесите мне еще порцию жареного картофеля. Пока Дэджин говорил все это, Неджин следил за выражением лица Дэвида, вспоминая, как они вели долгие споры, сидя на корточках за мешками с песком на полевом перевязочном пункте, в то время как серебряная луна плыла вверху, освещая проволочные заграждения, грязь и воронки от снарядов. «Вы все еще крепко стоите за национализацию?» — спросил он. Дэвид кивнул, не отвечая. В этой кампании никакой другой ответ не мог бы произвести большего эффекта. Наступила короткая пауза. Неджент, казалось, безмолвно вопрошал о чем-то Дэджина, а тот, набив рот картофелем, издал выразительный звук горлом, потом посмотрел на Бэббингтона, который осторожно и уклончиво выразил на лице согласие. Наконец Неджент повернулся к Дэвиду. «Слушайте, Дэвид», — начал он внушительным тоном, — «совет постановил соединить здесь три района и образовать из них один, совершенно новый. Главным штабом будет новый рабочий клуб в Эджели. И нам нужен организатор, который был бы не только районным казначеем, но и секретарем Северной организации углекопов. Мы ищем человека молодого и энергичного. Я уже беседовал об этом сегодня с Гедденом, а сейчас говорю официально. Мы вас пригласили сюда, чтобы предложить вам этот пост». Дэвид в полной растерянности уставился на Гарри Неджента. Он был так потрясен этим предложением, что густо покраснел. «Значит, мне следует подать заявление?» Неджент покачал головой. «Ваша кандидатура и три другие были представлены на рассмотрение комитета на прошлой неделе. Комитет перед вами, и вы наш новый секретарь». Он протянул руку. Дэвид машинально взял ее, только сейчас в полной мере оценив предложение. «Но Гедден...» Он внезапно обернулся, посмотрел на Тома Геддена, которому его так явно предпочли, и лицо его омрачилось. «Гедден дал о вас прекрасный отзыв», — сказал спокойно Неджент. Глаза Геддена на один быстрый миг встретились с глазами Дэвида, и в этот миг Дэвиду открылась больно уязвленная, но мужественная душа этого человека. Затем Гедден запальчиво выдвинул подбородок. «Я бы не взял этого места ни за что на свете. Им нужен человек молодой, разве вы не слышали? Я врос в Род-стрит и никому не уступлю свою работу». Улыбка, хотя и вышла несколько натянутой, но почти удалась ему. Он ударил Дэвида по плечу. Бэббингтон посмотрел на свои часы на руке, утомленный всей этой сентиментальностью. «Поезд отходит в 3», — заметил он. Все поднялись и через боковую дверь вышли на вокзал. Когда они шли по кишевшей людьми платформе, Неджент немного отстал и стиснул руку Дэвида. «Наконец-то вам представился случай поработать», — сказал он. «Это настоящая удача. Мне очень хотелось, чтобы вы прошли. Посмотрим, что вы сумеете сделать на этом поприще». У поезда ждал фоторепортер. Увидев его, Джим Дэджин надел очки и сделал официальное лицо. Он очень любил сниматься. «Наши акции поднимаются», — бросил он Дэвиду. «Сегодня меня второй раз ловит фотограф». Услышав эти слова, Бибингтон холодно усмехнулся, но постарался занять место на переднем плане. «Ничего нет удивительного», — сказал он. «Оба раза это устроил я». Гарри Неджент не сказал ничего, но когда поезд тронулся, то последним впечатлением Дэвида, стоявшего на платформе рядом с Гедденом, была спокойная ясность лица Гарри. К началу февраля, когда Артур заключил контракт с фирмой Моусон, Гоулин и Ко, он почувствовал, что наконец-то дела принимают новый оборот. Последний год они были в плачевном состоянии. Репарации, выжимая из Германии уголь, несли ущерб экспорту, от которого в значительной степени зависел сбыт угля Нептуна. Франция, естественно, предпочла германский уголь, достававшийся ей либо очень дешево, либо совсем даром, превосходному, но дорогому углю Артура. И словно этого было мало, Америка самым нелюбезным образом выступила в качестве могущественного и безжалостного конкурента Англии на тех рынках, которые во время войны обслуживала исключительно Англия. Артур был не глуп, он хорошо понимал, что это пережитый Европой угольный голод вызвал искусственное вздутие цен на экспортный английский уголь. Он остро сознавал обманчивость этого благополучия и благоразумно прилагал все усилия к тому, чтобы завязать связи с местными потребителями и перейти на сбыт угля внутри страны. Взаимный договор с фирмой Моусон и Гоулен стал необходим, когда заказ Нептуна на оборудование отодвинули на заводе на 1918 год. Моусон и Гоулен была крупнейшей фирмой. Только теперь Артуру удалось убедить их выполнить свое обещание. При этом он был вынужден сильно снизить цену на уголь. Тем не менее, сегодня утром он испытывал естественный подъем духа, когда, держа в руках черновик договора, встал из-за письменного стола и прошел в комнату Армстронга. «Взгляните», — сказал он, — «в ближайшие 4 месяца будем работать круглые сутки в 2 смены». Армстронг с обрадованным видом достал из кармана очки. Зрение у него было уже не то, что прежде, и не спеша просмотрел договор. «Моусон и Гоулин», — воскликнул он, — «ну и дела! И подумать только, что этот парень, Гоулин, работал при вашем отце откатчиком у меня вот в этой самой шахте». Шагая взад и вперед по конторе, Артур невесело рассмеялся. «Лучше ему об этом не напоминать, Армстронг. Он приедет сюда к 10 часам. Да, кстати, вы мне понадобитесь, чтобы удостоверить наши подписи». «А теперь он важная персона в Тайнкасле», — рассуждал вслух Армстронг. «Они с Моусоном ни одного выгодного дела не пропустят. Я слышал, что они откупили завод Юнкса, знаете, латунный завод в Тайнкасле, который лопнул в прошлом месяце». «Да», — отвечал Артур отрывисто, словно напоминание еще об одном банкротстве в их районе было ему неприятно. «Гоулин идет в гору, потому-то мы и заключаем этот договор». Армстронг уставился на Артура поверх золотого ободка своих очков и снова вернулся к договору, перечел его с глубоким вниманием, шевеля губами. Потом, не глядя на Артура, сказал: Я вижу, здесь имеется пункт о неустойке. Конечно. Ваш отец никогда на этот пункт не соглашался, пробормотал Армстронг. Артура раздражало, когда ему ставили в пример отца. Он быстрее зашагал по комнате, заложив руки за спину, и с нервной горячностью возразил. Не такое теперь время, чтобы привередничать. Приходится идти людям навстречу. Если мы этого не сделаем, то это сделает кто-нибудь другой. И кроме того, мы вполне можем выполнить свои обязательства по этому договору. С рабочими заминки не будет. Мы еще находимся под государственным контролем, и нам категорически обещано не снимать его до 31 августа. Нам гарантировано более 6 месяцев на то, чтобы выполнить договор, рассчитанный на 4 месяца. Что же вы еще хотите? И, черт возьми, нам заказы необходимы. Так-то оно так, — медленно согласился Армстронг. Я только подумал, что... Впрочем, вам лучше знать, сэр. Шум автомобиля во дворе помешал Артуру ответить. Он перестал ходить и остановился у окна. Наступило молчание. «Вот и Гоулин», — сказал он, глядя во двор. И по его виду незаметно, чтобы он собирался опять в откатчики. Через минуту в контору вошел Джо, эффектный в своем синем двубортном костюме, и стремительно двинулся к Артуру, с сердечной улыбкой протягивая ему руку. Он крепко потряс руку Артуру и Армстронгу и, сияя от радости, оглядел контору. «Если бы вы знали, как приятно побывать снова на Нептуне!» «Вы верно помните, мистер Армстронг, мальчиком я работал здесь!» Вопреки опасениям Артура, Джо держал себя без всякой ложной скромности. Его откровенность широкой натуры была естественна и умилительна. «Да, под вашим руководством, мистер Армстронг, я прошел первую школу. А от вашего отца, мистер Барс, получил первые в жизни заработанные деньги. Впрочем, если подумать, то это не так уж давно и было». С веселым победоносным видом он сел и подтянул кверху брюки со щегольски заглаженной складкой. «Да, должен вам сказать, что я с настоящим восторгом думаю о заключении этого договора. Может быть, это немножко сентиментально. Но что поделаешь, люблю этот трудник, и мне нравится ваш метод работы, мистер Барс. Великолепное здесь место, великолепное. Именно это я говорил моему компаньону Джиму Моусону. Некоторые утверждают, что в делах нет места чувству. А, по-моему, такие люди понятия не имеют, что такое дела. Не так ли, мистер Барс?» Артур улыбнулся. Невозможно было устоять перед таким веселым и обаятельным человеком, как Джо. «Разумеется, и мы со своей стороны очень довольны, что заключаем с вами договор». Джо любезно закивал головой. «Что дела не так хороши, как могли бы быть, а, мистер Барс? Знаю, знаю, можете не говорить. Тот, кто складывает все яйца в одну корзинку, никогда не может быть спокоен. Потому-то мы с Джимом и беремся за всякие дела». Он остановился и рассеянно угостил сам себя папиросой из коробки, стоявшей на письменном столе Артура. Затем объявил с некоторой важностью. «Вы знаете, что в будущем месяце мы реорганизуемся? То есть учреждаете акционерное общество?» «Вот именно. Для этого настало время. На рынке большое оживление. Но вы, конечно, не поступитесь своими интересами?» Джо от души рассмеялся. «За кого вы нас принимаете, мистер Барс? Мы получаем 200 000 за согласие, кучу акций и право контроля над правлением». «Вот как?» Артур слегка вздрогнул. На одну секунду подумав о своих неудачах, Он ощутил жажду такого же успеха, таких же сногсшибательных доходов. Пауза. Затем Артур подошел к столу. «Ну так как же насчет договора?» «Да-да, мистер Баррес. Сэр, я готов, когда вам будет угодно. Всегда готов заняться делом. Ха-ха! Хорошим, чистым, благородным делом!» «Я возражал бы против одного только пункта. Это относительно неустойки». «Да?» «Не может быть ни малейшего сомнения в том, что мы договор выполним». Джо ласково усмехнулся. «Почему же в таком случае вас беспокоит пункт о неустойке?» «Он меня не беспокоит, но раз мы так понизили цену и включили в нее стоимость доставки в Яроу, то я думаю, что вы, быть может, согласитесь вычеркнуть этот пункт». С лица Джонни сходила улыбка, вся та же ласковая, приветливая улыбка, но уже с легким оттенком благородного прискорбия. «Видите ли, мы должны себя обеспечить, мистер Баррес. Если мы заключаем с вами договор на коксующийся уголь, то мы должны быть уверены, что получим его. В конце концов, это только справедливо. Мы свое выполняем и хотим гарантии, что вы выполните свое. Но если вам это не подходит, то, разумеется, нам просто придется...» «Нет», — возразил торопливо Артур, — «это не важно. Раз вы настаиваете, то я согласен». Артур больше всего на свете боялся упустить эту сделку. И он уже не сомневался, что пункт о неустойке совершенно справедлив, что это просто деловое требование, которого в такое тревожное время можно было ожидать от любой фирмы. Готовясь подписать договор, Джо вынул толстое вечное перо в золотой оправе, подписал свое имя с затейливым росчерком. И Армстронг, который некогда осыпал Джо проклятиями на протяжении доброй полумили канатной дороги за то, что тот слишком быстро пустил вагонетку, теперь со смиренным усердием удостоверил его подпись. Затем Джо, сияя и крепко пожимая всем руки, сел в свой автомобиль и победоносно умчался в Тайнкасл.